Я кивнула, незрячими глазами глядя на темный лес. «А о том, ну, что так даже лучше, не думала?» Сделав глубокий вдох, я медленно выпустила изо рта воздух. «Нет. Он далеко не самый...» «Джейк, пожалуйста, не надо!» — умоляюще зашептала я. «Не будем о нем говорить, это просто невыносимо!» «Ладно», — пробормотал Джейкоб. «Зря я это затеял. Не расстраивайся. Будь все иначе, я с удовольствием бы душу излила». «Точно», — кивнул парень. «Я-то с трудом 2 недели от одной тебя таился, а когда не можешь рассказать никому, наверное, сущий ад». «Сущий ад», — согласилась я. «Вот и они. Пошли». «Не передумал?» — спросила я, когда он распахнул дверцу. «Может, мне не стоит туда идти?» «Они справятся», — пообещал Блэк, а потом усмехнулся. «Милая, ты что, серого волка боишься?» «Ха-ха», — притворно засмеялась я. Но, проворно выбравшись из пикапа, встала рядом с приятелем. Уж слишком хорошо запомнились гигантские чудища лесной поляны. Руки дрожали, как совсем недавно у Джейкоба, только не от гнева, а от страха. Блэк ободряюще сжал мою ладонь. «Идем», —